Глава 13. Почти в такой же клетушке, как наша, только этажом выше, фактически в двух клетушках, обитает группа, которая занимается кражами и угонами автомобилей. Нельзя сказать, что люди там томятся от безделья. Автомобили слишком дорогие и слишком беззащитные, чтобы воры могли пройти мимо них равнодушно. Сейчас только 9 часов, а Саша уже распекает по телефону начальника автобусного парка. Во время ночного рейда обнаружен украденный Икарус. Виновный задержан, а в парке еще даже не хватились пропажи. Двери кабинета обиты хуже, чем у нашего. Слышны шаги по коридору туда и обратно. Как всегда, в начале рабочего дня. Саша продолжает говорить по телефону, знаками приглашая нас с Иваром присесть. Стульев только 2, и на том, который в углу, сложены картонные коробки с мелкими одинаковыми деталями. Каждая в отдельности завернута в папиросную бумагу, наверное, вещественные улики против какого-нибудь из спекулянтов, которые день-деньской слоняются возле автомагазина. Сообразив, что предлагает занятый стул, Саша жестами показывает Ивару, чтобы он поставил коробки наверх, на шкаф. Обоюдно аргументируемый разговор по телефону заканчивается минут через 5. «Что у вас?» «Красные «Жигули» со стоянки возле завода Видземе». «Не знаю, ничего не знаю. Надо спросить у Володи, но его сегодня не будет. Мы только в 6 утра закончили ночной рейд. У меня глаза совсем слипаются». «Надо позвонить Володе». «Напрасно, он выключает телефон». Саша откидывается на спинку стула и смотрит в потолок, будто там написано, как поступить в данной ситуации. Надо поживее сматываться домой, а то засну на ходу. Около 11 появится Вилманис. Мы его отпустили пораньше. Но он тоже еще ничего не будет знать. Посмотрю в сейфе, если уж вам так срочно. Но ни на что особенно не надейтесь». Наконец Саша отыскивает тоненькую папочку с 2-3 листками. «Практически ничего», — перелистывая их, говорит он. «Совсем ничего?» «Да, пожалуй, ничего. Там стоянка как-то очень глупо расположена. Поезжайте и сами поговорите с потерпевшим. Он там же, на Видземе работает». «Как у вас вообще? Мы нагружены делами, как верблюды грузом. Покрышек сейчас в магазине нет, спекулянты дерут втридорога и отвинчивают колеса чуть ли не на ходу. Придешь утром на работу, а тебя уже ждут 5-6 заявлений». «Мы за тебя помолимся, если случится проходить мимо церкви», — говорит Ивар и встает. Координаты владельца красных «Жигулей» он уже увековечил в своей записной книжке. «Только не забудьте!» — кричит нам Саша вдогонку и опять набирает чей-то номер телефона. «Таких обещальщиков у меня целый пучок, и никто еще не помолился». На удобном чешском трамвае мы подъезжаем почти к самым воротам Видземе. Но прежде чем пройти через вращающиеся двери проходной, мы сворачиваем за угол завода, где вдоль одной стороны асфальтированной улицы далеко тянутся заводские корпуса с огромными окнами мелкого переплетения, сильно закопченными, хотя их моют несколько раз в год. Промышленный район. Копоти здесь всегда много. Пока идем, я рассказываю Ивару, что в Видземе есть бригада из 3 человек, которая занимается исключительно мытьем окон. 2 труд щетками, закрепленными на очень длинных бамбуковых шестах, 3-й смывает из шланга. За 1,5 месяца они вымывают все окна завода, возвращаются к начальным позициям и снова идут по кругу. И так моют и моют, пока подходит пенсия. Стоянка большая, неохраняемая, машин мало, 2 десятка. Некоторые накрыты брезентом, эти в зимней спячке. Владельцы, наверное, живут в домах через дорогу. Стоянку сделали, потому что раньше здесь была еще одна проходная, которую после перестройки корпусов закрыли. Тогда машин стояло много, а теперь нет смысла оставлять машину здесь и потом целый километр идти пешком до проходной утром, до километра вечером. Но, очевидно, есть и другие мнения на этот счет. Владелец красных «Жигулей» Викелис, он же главный технолог цеха, подходит к нам. Он окрылен надеждой, но уже первые наши вопросы рассеивают ее. Разговор происходит в его аквариуме. Три стеклянные стены позволяют видеть весь цех с конвейерными линиями, а четвертое окно выходит прямо на стоянку. «Как мы копили!» — кисло улыбается он. «Годами отказывали себе во всяких радостях. Уже было скопили. Уже можно было бы покупать. Да тут цену на машины повысили. Знаете, когда, наконец, мы ее пригнали домой, то уже и радоваться не могли. Но жена очень хотела иметь машину. Почему я решил, что здесь под окнами будет самое надежное место? Казалось бы, тут на глазах, только по бокам его не можешь похлопать. Эти окна вообще не открываются, я же видел». Я же видел, как эти мои 10 000 укатили. Воры выехали на улицу и свернули направо, по всем правилам, спокойно, пропустив транспорт. «Не может быть!» — чуть не закричал я. «Ведь в моей машине имеется сигнализация. Сейчас она завоет, а мотор заглохнет». И я, дурак, не сразу позвонил в милицию, а побежал к проходной и потом еще в круговую по улице до стоянки, чтобы догнать легковую машину, которая за эти несколько минут далеко укатила в неизвестном направлении. Автовладельцем я был целый месяц. С меня довольно. Хорошо хоть была застрахована. Какую-то часть денег получу обратно. Мы с женой подсчитали, что на эти деньги семья могла бы ежегодно проводить отпуск на лучших курортах в течение более 10 лет. Как выглядел вор? Я не видел. Событие у вас такое, что его, наверное, обсуждал весь завод. До вас не дошли никакие слухи. Как это понять? Ну, если кто-нибудь заметил что-то подозрительное, то, наверное, это дошло бы и до вас? Конечно. Так были какие-нибудь отголоски разговоров? Абсолютно ничего. Можно было сделать вывод, что вор был прекрасным знатоком своего дела. В доме напротив стоянки живет один наш работник. Он утверждает, что когда выходил из своего парадного, то видел мою машину еще на месте. Он не спеша шел прямо на работу. Я с ним столкнулся уже во дворе завода по эту сторону клумбы, которая разбита вокруг доски почета. Значит, машину украли в течение 6 минут. Слишком точно вы определяете, чтобы я вам поверил сразу. Технолог Викелис слегка покраснел. На следующий день мы сделали небольшой эксперимент, смущаясь, признается он. Отрезок пути от места нашей встречи до дома прошли вместе за неполных 6 минут. Я ничего не имею против детективов-дилетантов, когда они не мешают нам в работе. Иногда дилетанты поражают свежестью идеи, но в данном случае такого не скажешь. А не видел ли ваш коллега, выходя из дома, какого-нибудь человека? Автомашину? Нет, это точно. Мы с ним об этом говорили долго и основательно. Он никого не заметил. К тому же автомашинам там останавливаться запрещено. Значит, если бы кто-нибудь там был, это сразу бы бросилось в глаза. По моей просьбе он опросил всех жильцов своего и соседнего домов, никто ничего не заметил. Единственная мера предосторожности от воров машин — не покупать машину. Жить тоже не стоит, можно умереть. На том мы и расстаемся. «Да, это специалист», — говорит Ивар. «Увести за 6 минут при сигнализации — это ему, видимо, не впервой». Ты знаешь, у Саши, по-моему, есть альбом с фотографиями угонщиков. Да, альбом есть, только вот полный ли он? Пока это единственный путь, по которому мы можем идти. Начинаем обсуждать, какая польза будет от альбома группе, которой руководит Саша. В случае особой необходимости можно ведь использовать фоторобот. Альбом удобнее, возражаю Ивару, для изучения, так сказать, в домашней обстановке. Это нашему отделу от такого альбома было бы мало проку. Наши клиенты меняются, а у них в основном старые знакомые. Но и фотографии стареют. Значит, не так быстро, если они не отказались от альбома. Никто ведь не ищет себе лишней работы. Альбом — их личное дело. Шеф им никогда его не навязывал. Я помню, как он пожимал плечами, а Саша сердито настаивал. «Где мы найдем Зелигмана?» «Я знаю, это недалеко, возле привокзальной площади». Не прошло и часа, а мы уже сидим в стекольной мастерской за кулисами. Такое сравнение я вспомнил, потому что приемная, заказчики дальше нее не проникают, светлое, чистое и аккуратное помещение. Тут, наверное, ни одной пылинки не сыщешь. За столом сидит красивая женщина, вся в накрахмаленном, с пачкой квитанций, проложенных листами копировки. На стене образцы рамок и реек, в витрине полки с образцами гравировки, которую здесь можно заказать для книжной полки или секции. Только секция, мне кажется, не очень подходящее слово для мебели. Очень напоминает о морге и патологоанатомах. Дальше 2 помещения, которые с первым уже не имеют ничего общего. Так же, как в театре темная кладовая для реквизита не имеет ничего общего с яркой сценой. В большом помещении слышны плеск воды, вращение шлифовальных камней, похожих на мельничные жернова, в квадратных яслях, сколоченных из простых планок. Раздается скрип и скрежет, переходящий иногда в пронзительный визг, словно кто-то острым ножом режет живое тело. Тут работают мужчины в длинных прорезиненных фартуках, и везде к яслям с точильными камнями, к ножкам столов и просто к стене прислонены куски стекол разных размеров. Уже обработанные или еще только ожидающие обработки. Непонятно и удивительно, как ловко мужчина обходит их, ведь своими длинными фартуками они могут задеть стекла, и те со звоном разобьются на мелкие кусочки. Второе помещение почти полностью занимает очень длинный и широкий стол, обтянутый зеленым сукном. На нем мастер Зелигман режет большие листы стекла на куски нужного размера. Со стороны это кажется чрезвычайно просто. Колесико с алмазом скользит как по маслу. Лист переламывается точно по линии. В отходы идут лишь узкие полоски, которые мастер ломает руками и бросает в специальный ящик. Пока мы и 2 понятых из клиентов рассматриваем необыкновенную обстановку мастерской, мастер Зелигман, позевывая, перелистывает Сашин альбом. Как настоящий мастер, он уселся на стол и болтает ногами. Очки сдвинул на лоб, альбом положил на колени. Фотографий не очень много, 50, может, чуть больше. Вначале мы хотели отобрать из них только юноши лет до 20, но махнули рукой. Таких, кто возрастом постарше, было совсем немного, да и те все рецидивисты. Этот... Зелигман вдруг перестает листать. «Гарантирую». Я заметил, что мастер воскликнул это сразу, как только перевернул страницу. Это можно считать хорошим признаком. Очевидно, сходство большое. Во всяком случае, было бы гораздо хуже, если бы он разглядывал долго и лишь потом сказал «он». С одной стороны, это, конечно, свидетельствовало бы о его серьезном подходе к заданию, но с другой, это могло быть сказанным на удачу. Многие люди, к сожалению, считают, что упрятать кого-нибудь без вины за решетку – зло гораздо меньшее, чем оставить виновного на свободе. Это какой-то непонятный рефлекс самозащиты, в основе которого, наверное, убежденность, что невиновных не бывает, что все воруют, грабят и обманывают, только не всегда можно доказать виновность в преступлении. Другого объяснения я не нахожу. А вот когда речь заходит об убийстве, когда свидетельские показания люди дают после более тщательного обдумывания, тогда никто не торопится, разглядывая фотографии, скорее наоборот. Факт смерти, видимо, обязывает людей к большей серьезности. На фотографии по-летнему в спортивной рубашке с короткими рукавами, одетый юноша во весь рост. Рядом другая фотография, увеличенная с первой, только лицо. Милый, симпатичный, хорошо воспитанный мальчик. Из тех, кто умеет поклониться, шаркнув ножкой, у кого и в будни «спасибо» и «пожалуйста» наиболее употребляемые слова. Смуглое лицо, густые темные волосы, большие карие глаза. Вспомнилось, как сказал Зелигман, «изюм в шоколаде». Сколько ему может быть лет? 14, 15? Уж никак не больше. «Мы вам очень благодарны», — говорит Ивар мастеру стеклорезу. «У меня у самого есть машина, и я знаю, что это значит». Зелигман горд, что свой долг выполнил. «Пока машина новая, с нее нельзя глаз спускать. Этих мошенников я знаю», — он кивает в сторону альбома. «Их следовало бы сажать на долгий срок, а то рога не обломаете». Или плеткой по заднице до синяков, да так, чтобы сесть не мог. Почему бы такому не красть? Поймают, папенька заплатит. У кого есть чем платить, заплатит. А кому платить нечем, с того вообще ничего не получишь. Я только потому свою машину страхую, что если украдут или просто обчистят, то не придется ждать, пока станут высылать по 5 рублей в месяц. По страховке платят сразу, потом уж они сами с них получают по исполнительным листам. А вы страхуете или нет? Я твердо решил застраховаться, как только куплю. Ивар согласно кивает. Ох, получит он у меня на орехи. Наш собеседник не заслужил такой иронии. К счастью, Зелигман ее не уловил. «Да-да, застраховать нужно непременно», — советует он и понятым, которые подписывают заполненный мной бланк. «Тогда и ездить можно смелее». «А вы не помните, как юноша был одет?» — спрашиваю, чтобы увести разговор от неисчерпаемой темы страхования и судебных сфер. «Спортивная куртка вишневого цвета, под ней джемпер с высоким воротом», — без запинки отвечает Зелигман. «Я хорошо помню, словно он стоит перед глазами». Вот и вся информация, которую мы пока имеем. «Поедем брать?» — спрашивает Ивар, когда мы снова оказываемся на улице и шагаем в сторону управления. «Надо подготовить к этому начальство», — отвечаю я. «Шеф на радостях угощает меня хорошим чаем».